Глава 6. Воинствующее движение расистов в США никогда не отличалось масштабностью. Самая оголтелая его сердцевина составляет от силы 25 тысяч членов. К ним можно приплюсовать еще 150 тысяч активных сторонников и 400 тысяч сочувствующих, которые не участвуют ни деньгами, ни живой силой, но охотно рассуждают об угрозе белой расе со стороны цветных и жидовства. И то, если сочувствующего хмелю. Из наиболее активных больше половины приходится на долю Куклукс-клана. Остальные — скинхеды и разношерстные нацисты. Причем уровень сотрудничества между этими группировками минимальный. А иногда они скатываются к откровенной конкуренции, чреватой взаимным мордобоем. Членство в группах редко бывает постоянным. Народ в них бесконечно мигрирует. Нынче здесь, завтра там. В зависимости от насущных проблем с работой, врагами и судимостями. Но в каждой группе есть костяк пожизненных активистов. И даже если названия меняются, даже если организации грызутся между собой, дробясь на все более мелкие осколки, их лидеры остаются. Это прозелиты, фанатичные приверженцы, неутомимые борцы за идею, шествующие под знаменами нетерпимости в местах людского скопления. На митингах, сборищах и слетах, на рынках и площадях, швыряющие листовки и бюллетени, кликушествующие в ночном радиоэфире. Роджер Баун среди них был одним из самых живучих, а заодно из самых опасных. Сын баптистов, родившийся в Гафни, штат Южная Каролина, у подножия Блю-Риджа, за 20 лет активистского стажа он прошел через неисчислимые ультраправые организации, в том числе и группы отъявленных неонацистов. В 1983 году, в возрасте 24 лет, Баун с еще тремя молодыми людьми был допрошен на предмет причастности к деятельности Ордена, тайного общества, сформированного расистом Робертом Мэтьюзом и связанного с так называемыми арийскими нациями. В течение 1983-1984 годов Орден произвел серию нападений на банки и машины инкассаторов, добывая деньги для финансирования своей, так сказать, текущей деятельности. Поджогов, вооруженных нападений, оплаты бомбистов и подделки ценных бумаг. Помимо этого, Орден нес ответственность за убийство Алана Берга, телеведущего из Денвера, и Уолтера Уэста, члена организации, заподозренного в выдаче ее секретов. В конце концов, все члены Ордена получили по заслугам. Исключение составил сам Мэтьюс, убитый в 1984 году в перестрелке с агентами ФБР. Поскольку свидетельств причастности Бауна к Ордену обнаружить не удалось, наказание он избежал, а правда об истинных масштабах его вовлеченности в дела организации умерла вместе с Мэтьюсом. Несмотря на сравнительно малый численный состав Ордена, для раскрытия его деяний ФБР было вынуждено задействовать чуть ли не четверть своих людских ресурсов. Компактность Ордена тоже сыграла ему на руку, не позволив просочиться в организацию осведомителям. Уолтер Уэст оказался единственным исключением. Этот урок Бауэн усвоил твердо. Какое-то время Бауэн скитался, но затем нашел себе пристанище в Куклукс-клане. Даром, что к той поре усилиями ФБР организация сильно сдала. Первичные ячейки усохли, престиж катастрофически упал, а средний возраст членов с уходом или смертью ветеранов стал снижаться. В результате традиционное отмежевание куклукс-клановцев от беспринципных неонацистов стало размываться, а неофиты становились все менее разборчивыми в средствах, игнорируя подчас мнение старших товарищей. Тогда Бауэн примкнул к незримой империи Билла Уилкинсона, куда входили и рыцари Куклукс-клана. А к 1993 году, когда невидимая империя приказала долго жить, он уже возглавлял белых конфедератов, свой собственный клан. При этом, в отличие от прочих, Бауэн не вербовал активно новичков к себе в организацию и даже саму связь со своими идейными прародителями использовал лишь как вывеску. Белых конфедератов никогда не набиралось более дюжины, но при этом они снискали непомерные авторитеты влияния, и в 90-е годы внесли значительный вклад в общую нацификацию клана, еще сильнее размыв традиционные различия между куклусклановцами и неонацистами. Не был Баун отрицателем Холокоста. Ему нравилась сама концепция — немыслимый ранее масштаб массового истребления, причем с подтекстом методичной продуманности. Именно это, а не какие-то там моральные колебания, привело к тому, что Баун дистанцировался от отдельных проявлений насилия, органически свойственных движению. На ежегодном слете в Джорджийском парке Stone Mountain он даже публично осудил инцидент в Северной Каролине, когда пьяными идейными отморозками был забит до смерти темнокожий мужчина по имени Билл Пирс, за что Бауна освистали и даже согнали с трибуны. С той поры этот слет Баун больше не посещал. Его не поняли, да ему не больно-то и хотелось. Однако работу он продолжал тайком, поддерживая отдельные выступления Куклукс-клана в городках на границе Джорджии и Южной Каролины. Если даже, как оно зачастую бывало, в марше участвовала лишь горстка крикунов, сама угроза массовых протестов удостаивалась огласки в СМИ и тревожного блеяния овец либералов, нагнетая таким образом атмосферу неуверенности и боязни, столь нужную Бауну. Белые конфедераты во многом были ширмой, цирковым иллюзионом, где фокусник, прежде чем явить себя, завораживает публику гипнотическими взмахами своей волшебной палочки. Истинный же фокус исполнялся не на виду, а движение палочки никак не было связано с иллюзией. Баун пытался залечить старую вражду. Именно он, как мог, наводил мосты над тем, что разобщало христианских патриотов и ариев, скинхедов и куклукс-клан. Баун, как никто другой, старался привлечь к себе самых горластых, самых оголтелых из христианских правых. Он понимал всю важность сплоченности и взаимопомощи, а также расширение финансовой базы. И, наконец, Баун чувствовал, что, взяв Фолкнера под свое крыло, он тем самым убедит тех, кто проникся историей бедняги-миссионера, перенаправить свои деньги на его спасение. В год, предшествовавший аресту Фолкнера, с полмиллиона долларов подогнало братство. Разумеется, мелочь в сравнении с тем, какие деньжища гребут более раскрученные телевизионные проповедники. Но для Бауна и же с ним это был серьезный навар. На глазах у Бауна лились средства в апелляционный фонд Фолкнера. Набралось уже процентов 10, если не больше, от заявленной семизначной суммы залога. Причем этот ручеек не скудел. Однако среди поручителей нет таких безумцев, которые, жертвуя на залог для Фолкнера, продолжат это делать, если вдруг узнают, что деньги фактически обречены. А потому у Бауна был иной план, так сказать, иное шило в мешке. Если все сделать правильно, можно будет еще до конца месяца вызволить Фолкнера, а когда разнесется молва, что бедного священника укрыл в безопасном месте он, Баун, то тем лучше для Бауна. В конце концов, какая разница, жив проповедник или мертв? Главное, чтобы он вдохновлял самим своим таинственным наличием. Впрочем, Баун искренне восхищался и старым проповедником, и тем, чего сумело достичь братство. Не прибегая к банковским перипетиям, которые в итоге сгубили орден, он силовой поддержкой в 4-5 человек на протяжении почти 3 десятилетий осуществлял целые кампании по убийству и устрашению тех отступников, до которых мог дотянуться, великолепно пряча при этом следы. ФБР с Бюро по контролю алкоголя, табака и огнестрельного оружия и те до сих пор не сумели доказать причастность братства к убийству работников абортариев, видных гомосексуалистов, еврейских вождей и даже некоторых олигархов, за уничтожением которых стоял по негласному мнению Фолкнер. Покажется странным, но Баун всерьез и не рассчитывал на возможность сплотиться вокруг дела Фолкнера, пока не появился Киттим. Среди ультраправых Киттим был легендой, воистину народным героем. К Бауну он пришел вскоре после ареста Фолкнера, и с того дня мысль о вмешательстве в дело проповедника стала для Бауна чем-то естественным. И даже не зная он, что садил Киттим на своем веку, и даже откуда он взялся, это, по сути, не имело значения. В самом деле, разве для народных героев это важно? Ведь они реальны лишь отчасти. А рядом с Китимом Баун преисполнялся обновленным ощущением цели, почти непобедимости. И ощущение было таким сильным, что он даже едва замечал угрозу, которая всегда веяла от этого человека. Затея Бауна, подкрепленная появлением Китима, самолюбие Фолкнера явно польстило. Через адвокатов проповедник согласился вывесить свой флаг на мачте Бауна и даже предложил ему за услуги кое-какие переводы со счетов, до которых не докопаться никому и никогда. Более всего, старику не хотелось умирать в тюрьме. Уж лучше прятаться до скончания дней, чем гнить за решеткой в ожидании суда. Попросил Фолкнер и еще об одной услуге. Баун поначалу напрягся, ведь он и так предложил укрыть проповедника от закона, разве этого мало? Но, узнав, о чем идет речь, расслабился. В самом деле, одолжение не такое уж и большое, а удовольствие от него даже самому Бауну ничуть не меньше, чем Фолкнеру. Баун полагал, что нашел того самого человека, который выполнит работу. Но он ошибался насчет Китима. На самом деле, это Китим нашел его. Грузовик Бауна подъехал к небольшому огороженному участку земли. Как раз там, на карте Южная Каролина, уголком вдается в восточный Теннесси. На участке стоял темный деревянный дом, к крыльцу вели 4 грубо отесанные ступени. 2 узких окна в противоположных стенах сруба напоминали бойницы. Там, в кресле качалки, справа от двери, сидел человек и дымил сигаретой. Это был Карлайл. На голове у него велись короткие кудряшки, которые однажды, лет в 20 с небольшим, начали было редеть, а потом вдруг, годам к 30, снова передумали и остались. В итоге макушка оказалась оторочена подобием светлого клоунского парика. Карлайл был в неплохой форме, как и большинство из тех, кого держал в подручных Бауэн. Пил он умеренно. Что же касается курева, то Бауэн и припомнить не мог, чтобы когда-нибудь видел его с сигаретой. Сейчас лицо у Карлайла было помятое, изможденное. Кроме того, поблизости что-то источало кислую вонь. На подходе Бауэн определил. Блевотина. «Ты в порядке?» — спросил он. «А чё?» — буркнул Карлайл, отирая губы и оглядывая пальцы. «Не налипло ли чего?» «Дерьмо на мне, что ли?» «Не, только воняет здесь». Карлайл сделал еще одну затяжку, после чего осмотрительно загасил окурок о подошву ботинка, а, убедившись, что он остыл, разорвал и бросил кусочки на ветер. «Откуда, Роджер, у нас взялся этот тип?» — спросил он, управившись со своим занятием. «Кто? Китим?» «Ага, Китим. Он легенда», — благоговейно, на манер мантры, произнес Бауэн. Карлайл проехался рукой по лысой макушке. «Да знаю я, в смысле кажется, что знаю». Лицо расплылось было в нерешительности, но довольно быстро перекроилось в брюзгливую мину. «И все равно, откуда бы он ни взялся, это изверг. Мы в нем нуждаемся. Обходили же как-то и без него. С ним все стало иначе. Ладно, к делу. Ты вытянул что-нибудь из парня?» Карлайл покачал головой. «Ничего не знает, мелкая сошка. Уверен? На все 100. Если бы этот хрен обрезанный что-нибудь знал, то давно бы выложил. А он, сучонок, только блюет». В жидовской заговор Бауэн верил не то чтобы очень. Да, безусловно, существуют богатые евреи, наделенные властью и влиянием. Но они, если взглянуть на совокупную картину, слишком уж далеко раскиданы. Тем не менее, по словам Фолкнера, какие-то старые евреи из Нью-Йорка замыслили его убить и отрядили для этого человека. Киллер этот теперь мертв, но Фолкнеру все равно хочется знать, кто его подослал, с тем, чтобы, когда придет время, можно было отомстить. И Бауну подумалось, а и впрямь не мешало бы выяснить, что евреи эти затевали. И потому они, подкараулив на улице Гринвилля, взяли одного паренька, показавшегося подозрительным. В неподходящих местах он задавал дурацкие вопросы. После этого Баун доставил его сюда в багажнике машины, связанного и с кляпом во рту, и передал Китиму. «Где он?» «На задах!» Бауна мимо себя Карлайл пропустил не сразу, перегородив дорогу рукой, как шлагбаумом. «Ты еще не ел?» «Нет». «Ну тогда ты везон». Шлагбаум упал. Баун двинулся к загону, где в свое время держали свиней. Их вонь все еще не выветрилась. Во всяком случае, так Баун думал, пока не разглядел на голой земле посреди загона нечто. И тогда он понял, откуда идет вонь. Пленник был раздет до нога и привязан на солнцепёке к бревну. У юноши была аккуратно подстриженная бородка, а черные кудри, наоборот, неухоженные. Мокрые от пота, они прилипли к черепу. Голову стягивал черный кожаный ремень, который удерживал во рту кляп. Над ним склонился человек в комбинезоне и перчатках. Он расширял пальцами ножевые раны и делал новые. Когда он приостанавливался, привязанный мучительно напрягался и начинал негромко и чуть ли не эротично хныкать с заткнутым ртом. «Интересно», — подумал Баун, — «как он еще не подох и даже не потерял сознание?» Впрочем, Китим на выдумке мастак. Заслышав шаги Бауна, человек в комбинезоне резко выпрямился, движением напомнив потревоженное насекомое, и повернулся. Китим был рослым, по 2 метра. Шапочка и темные очки, которые он обычно носил, почти полностью скрывали лицо. У него было что-то не в порядке с кожей. Что именно, Баун не рисковал спросить. К неприкрытым розовато-лиловым облупленным местам пакли лепились свалявшиеся завитушки волос. Чем-то он напоминал марабу, пожирателя падали. Глаза Китима, когда он их не прятал, светились изумрудной зеленью, как у кошки. Тело под комбинезоном было аскетично жестким. Ногти аккуратно подстрижены, а сам он чисто выбрит. Кроме лосьона для бритья, от него почему-то припахивало мясом. А иногда горящим машинным маслом. Баун посмотрел на юношу, после чего вернулся взглядом к Китиму. Разумеется, Карлайл прав. Китим извращенец, и из небольшой команды Бауна, пожалуй, лишь Лэндрон Мобли, сам немногим лучше бешеного пса, ощущал что-то вроде родства к этому человеку. И дело не в том, с каким изуверством Китим истязал еврея. Не это отвращало Бауна, а плотоядное сладострастие палача. Сейчас, например, у Китима явно стояк, даже комбинезон встопорщился. На секунду гнев пересилил в Бауне потаенную боязнь. «Что, тащишься?» — спросил Баун. Китим пожал плечами. «Ты просил выпытать, что он знает!» — голос напоминал сухой скрежет метлы по каменному полу. «Карлайл говорит, он ничего не знает». «Карлайл здесь не хозяин!» «Да, но хозяин здесь я. Я спрашиваю, выяснил ли ты что-нибудь полезное?» Китим, посмотрев темными стеклами очков, повернулся спиной. «Отойди!» — бросил он и опустился на колени перед парнем, собираясь продолжить свое занятие. «Я не закончил!» Баун, вместо того, чтобы отойти, вытащил из кобуры пистолет. Впечатление такое, будто эту образину, создав из некой темной гущи, подослали духи зла. Китим казался олицетворением ненависти и ужаса, абстракция, принявшая телесную форму. Помнится, он явился, предложив свои услуги, и знание о нем начало просачиваться в Бауна, словно угарный газ в комнату, дурманя, вьющаяся вокруг него зыбкой, дремотно-сказочной тонкой материи, от которой невозможно было отвернуться или увернуться. Как там говорил Карлайл, он легенда. Но с чего вдруг? Что он такого легендарного сделал? И общее дело его не интересует. Ни нигеры, ни пидоры с жидами, само существование которых подпитывает ненависть Бауна и же с ним. Наоборот, Китим как-то сторонится всех этих дел, даже когда искусно извлекает боль из обнаженной жертвы. И вот теперь этот выскочка пытается помыкать хозяинам. Велит уйти из глаз долой, точно какому-нибудь лакею негритосу. Нет, пора решительно навести порядок. Показать всем, кто здесь начальник. Баун обойдя Китима, взвел пистолет и прицелился в лежащего на земле юношу. «Нет!» — скрипнул, не оборачиваясь, Китим, и замерцал. По нему словно прокатилась невесть откуда хлынувшая волна жара, отчего он пошел рябью. На секунду он сделался другим, кем-то темным и крылатым, с глазами, как у мертвой птицы, отражающими мир, но уже не подсвеченными изнутри жизнью. Усохшая кожа висела дряблыми складками, облекая кости слегка согнутых ног с несуразно длинными ступнями. Сильнее пахнуло горелым маслом, и Баун понял. Сомневаясь в Китиме, позволяя прорываться гневу, он каким-то образом дает своему уму отмечать этот аспект истинной сущности палача, скрытый покуда от глаз. Он стар, он гораздо старее, чем кажется. Даже представить невозможно его возраст. Чтобы как-то держаться, он вынужден постоянно себя сплачивать. Вот почему у него такая кожа и такая медлительная походка. Вот почему он держится в стороне от всех. Чтобы сохранять свой внешний облик, ему нужно тратить силы. Он не человек. Он... Баун сделал шаг назад, и обличье восстановилось. Перед ним опять сутулился человек в комбинезоне и окровавленных перчатках. «Проблемы?» — спросил Китим, и Баун даже в своем боязливом смятении сообразил, что правду говорить ни в коем случае нельзя. А, впрочем, правду он не сказал бы даже при желании, поскольку сметка у него срабатывала на редкость быстро, спасая от безумия. Китим не мог мерцать, не мог преображаться. Он не мог быть тем, кем на мгновение примерещился Бауэну, темной крылатой нежитью в обличье гадкой химере подобной птицы. «Никаких», — мирно ответил Баун, и, тупо поглядев на пистолет в своей руке, убрал его в кобуру. «Ну так дай мне заняться работой», — процедил Китим, и последнее, что Баун видел, — это тающий проблеск надежды в глазах простертого юноши, пока его не загородила аскетичная спина Китима. Возвращаясь к машине, Баун чуть не задел Карлайла. «Эй!» — буркнул тот и схватил хозяина за рукав, но, завидев его лицо, сразу убрал руку. «Ё-моё!» — выдохнул он. «Глаза! Что у тебя с глазами?» Баун тогда не ответил. Позднее об увиденном, или о том, что ему померещилось, он Карлайлу расскажет, о чем впоследствии следователям поведает сам Карлайл. Пока же Баун просто уехал, не выказав никаких эмоций. Даже когда поглядел в зеркальце машины и обнаружил, что глазные капилляры все как есть полопались, и зрачки теперь зияют посреди кроваво-красных лужиц черными дырами. Далеко на севере отступил в темноту своей камеры Сайрус Нейрн. Здесь ему было уютнее, чем снаружи, среди людской толчии. Люди его не понимали, не могли понять. Тупой. Таким словом, многие из них клеймили Сайруса по жизни. Тупица, дебил, немой, шизик. Хотя эти слова его не особо заботили. Никакой он не тупица, а совсем наоборот. А безумие в себе Сайрус и в самом деле подозревал. Тайны, заключенные глубоко внутри. Сайруса в 9 лет бросила мать, а до 17, когда он впервые загремел в тюрьму, над ним измывался отчим. Мать он все еще смутно помнил. Нет-нет, ни любовь или нежность. Их он не видел никогда. Просто в памяти не угасало презрение в ее глазах, которое лишь крепло по отношению к тому, кого она выносила и произвела на свет в долгих мучительных родах. А родила она горбатого мальчика, которому в жизни никогда не распрямиться, у которого ноги согнуты, как под незримым, но тяжким бременем. Несразмерно большой лоб нависал над темными глазами с почти черной радужкой, над приплюснутым носом с узкими ноздрями, над маленьким закругленным подбородком. Очень пухлым был рот с нависающей верхней губой, всегда слегка приоткрытый, даже во сне, как будто Сайрус всегда был готов цапнуть. Но при этом он был сильным. Мышцы так и выпирали на руках, плечах и груди, сужаясь к осиной талии, откуда опять шли вширь на бедрах и ягодицах. Сила была Сайрусу спасением. Будь он слабей, Тюрьма давно бы его сломила. Первый срок он получил за кражу при отягчающих обстоятельствах в Холтоне, когда самодельным ножом проник в дом одинокой женщины. Женщина заперлась в комнате и вызвала полицию, и Сайруса схватили, когда он пытался скрыться через окно в санузле. При допросе через сурдопереводчика Сайрус сказал, что просто хотел разжиться деньжатами на пиво. Ему поверили. Но все равно дали 3 года, из которых он отсидел 1.5. Тогда при обследовании тюремный психиатр впервые поставил ему диагноз «шизофрения». Тот же врач описал ее классические положительные симптомы — галлюцинации, навязчивые идеи, странные образы мышления и самовыражения, голоса. И все это, опять же, через сурдопереводчика. Сайрус послушно кивал, хотя на самом деле он прекрасно слышал. Просто не желал открывать того, что как-то ночью, давным-давно, решил больше не разговаривать. То есть вообще. Или, быть может, кто-то решил это за него. Как знать. Ему назначили лекарства из так называемых психотропных средств первого поколения, но он возненавидел их за побочные эффекты. Вялость, сонливость. И быстро приноровился скрывать, что на самом деле не глотает пилюли. Но еще более чем побочные эффекты, Сайрус ненавидел одиночество, которое насылали те препараты. Тишину он тоже ненавидел и презирал. А потому, когда голоса возобновились, он обрадовался им как старым друзьям, вернувшимся из дальних странствий с запасом увлекательнейших небылиц. Когда Сайруса наконец выпустили, он едва слышал дежурные наставления надзирателя поверх гула родных голосов, с волнением ожидая выполнения планов, которые они вместе столь долго и тщательно вынашивали. В Холтоне, по мнению Сайруса, он совершил 2 ошибки. Во-первых, попался, а во-вторых, он в тот дом полез не за деньгами, а за женщиной. Сайрус Нейрн обитал неподалеку от реки Андроскоген, в 10 миль к югу от Уилтона, где занимал лачугу на земельном участке, принадлежавшем материнской родне. В прежние времена жители здесь хранили свои фрукты и овощи в ямах наподобие погребов, вырытых прямо в берегу. Те старые ямины Сайрус разыскал и укрепил, а входы в них замаскировал кустарником и валежником. Землянки служили ему прибежищем от мира, когда он был мальчишкой. Иногда казалось, что это его естественное обиталище. Горб, короткая толстая шея, кривые ноги. Казалось, сама природа постаралась, чтобы он как можно удобнее помещался в эти гнезда. Нынче в холодных ямах хранились вовсе не плоды огородничества. И даже летом из-за природного охлаждения он бывал вынужден опускаться на четвереньки и лишь по запаху находить то, что лежало в потемках. Та неудача в Холтоне научила Сайруса осмотрительности. Каждый самодельный нож он использовал только единожды, после чего рукоятку сжигал, а лезвие закапывал подальше от своего участка. Вначале без охоты он мог обходиться по году, а то и дольше, довольствуясь сидением в прохладной тишине своих берлог, пока голоса не становились несносны, и тогда приходилось снова идти. С годами голоса звучали все настойчивее, а их требования были все жестче. И вот он неудачно попытался взять женщину в Декстере. Та ударилась в крик. Сбежались мужчины и сильно избили Сайруса. За тот досадный случай он получил 5 лет. Но теперь срок явно близился к окончанию. В комиссию по условно-досрочному освобождению поступили результаты теста на психопатию, разработанного профессором университета Британской Колумбии. Тест комплексно охватывал стандартные показатели рецидивизма, склонности к буйству, а также реакцию субъекта на терапевтическое вмешательство. Решение комиссии оказалось положительным, и Сайруса должны были выпустить через считанные дни. А это означало долгожданное возвращение к реке и дорогим ямам. Вот почему он так любил свою камеру. Ее темноту. Особенно ночью, когда можно закрыть глаза и представить себя дома, в яме, среди женщин и девушек, особенно тех, от которых пахнет духами. Своим выходом на свободу он был отчасти обязан врожденному интеллекту, ибо Сайрус, займись им тюремная психиатрия несколько плотнее, явил собой подтверждением теории о том, что генетические факторы, подложившие ему свинью при рождении, вместе с тем наделили его и блестящими творческими способностями. А несколько недель назад помощь пришла еще и из совершенно неожиданного источника. В Иум поступил старик, который, какое-то время понаблюдав за Сайрусом и своей клетки, начал вдруг слагать пальцами слова. «Привет». Сайрус уже так давно ни с кем, кроме главврача, не общался на языке жестов, даже почти забыл, как им пользоваться. Однако он с трудом, а затем все быстрее, посылал ответные знаки. «Привет. Меня зовут...» «Сайрус, я знаю твое имя». «Откуда?» «Я знаю о тебе все, Сайрус. И о тебе, и о твоих погребках». Сайрус тогда дернулся и забился в самый дальний угол камеры, пролежав там весь день, в то время как голоса у него в голове жарко спорили. Но на следующий день он подошел к решетке, а наискось через коридор уже ждал старик. Он знал, что Сайрус вернется к разговору. Сайрус начал слагать знаки. «Чего ты хочешь?» «У меня для тебя кое-что есть, Сайрус». «Что?» Старик сделал паузу и изобразил знак. Тот самый, который Сайрус столько раз сам чертил в темноте, когда его угрожающе переполняло и нужна была какая-нибудь надежда. «Женщина, Сайрус! Я собираюсь дать тебе женщину!» В считанных метрах от того места, где лежал Сайрус, Фолкнер у себя в камере стоял на коленях и молился за успех. Он знал заранее, что, попав сюда, найдет того, кто ему нужен. В другой тюрьме подходящих кандидатур не было. У всех долгие сроки, и никому не светит скорое освобождение. Для того-то он себя и полоснул, чтобы его перевели в отделение психиатрии, где он окажется среди более подходящего контингента. Он думал, что будет сложнее, но буквально сходу заприметил Нерна и ощутил его томление. Фолкнер сцепил пальцы, его молитва зазвучала погромче. Охранник Энсон неслышно приблизился к камере и посмотрел сверху вниз на колено преклоненного. Рука, точным наработанным движением, метнула удавку. Воровато оглянувшись, Энсон подтащил перхающего, царапающего себе горло Фолкнера к решетке. Подтянув вверх, надзиратель схватил старика за подбородок. «Слышь ты, гондон штопанный!» — процедил Энсон чуть слышно. Накануне в фолкнеровской камере побывали какие-то люди, как бы не поставили жучок. Марио на всякий случай уже предупредил, чтобы не вздумала проболтаться об их отношениях. «Если еще хоть слово про меня вякнешь, я закончу то, что ты начал с собой делать, понял?» Пальцы охранника впились в жаркую сухую кожу, ощутив под ней кости, такие хрупкие, нажми и сломаются. Он ослабил хватку, а с ней резиновый шнур. Но тут же дернул его снова, отчего старик больно стукнулся головой о решетку. «И лучше смотри, что жрешь, дерьмо старое. С твоей порцайкой я теперь играться буду. Усек!» Он сдернул удавку, давая Фолкнеру свободно упасть на пол. Медленно поднявшись, проповедник заковылял к своей шконке, с теплым придыханием потирая жгучий ободок на шее. Дождавшись, когда шаги караульного стихнут, он, осмотрительно держась от решетки подальше, продолжил молиться, сидя. Не меняя позы, он вдруг напряг глаза. Какое-то шевеление на полу привлекло его внимание. Посидев так некоторое время, старик вскочил, резко топнул ногой и, покрутив ботинком, стер с подошвы остатки паука. «Эх, мальчик!» — прошептал он при этом. «Я же предупреждал! Говорил, что надо держать питомцев под присмотром!» Рядом раздался звук, похожий то ли на шипение пара, то ли на выдох того, кто с трудом сдерживает гнев. А у себя в камере, вспоминая подзабытый запах сырой земли, шевелился в полусне Сайрус Нейрн. Гам в его голове пополнился еще одним голосом. Начиная с того времени, как по соседству обосновался проповедник, и двое заключенных начали между собой доверительное безмолвное общение, этот голос возникал все регулярнее. Сайрус и сейчас поприветствовал незнакомца, чувствуя, как тот запускает в его ум вкрадчивые щупальца, устанавливая свою волю и заглушая остальных. «Здравствуй!» — услышал Сайрус в голове собственный голос. Тот, который уже долгие годы не слышал больше никто. И по привычке продублировал слова движениями пальцев. «Здравствуй, Сайрус!» — отозвался гость. Заключенный улыбнулся. Он толком не знал, как звать визитера, поскольку у того было уйма имен, причем старых, многие из которых Сайрус раньше не слышал. Но чаще остальных он пользовался двумя. Иногда он звал себя Леонардом, обычно же представлялся как Пат.